По квартире приходилось передвигаться осторожно, перешагивая через игрушки и внимательно следить, чтобы под ноги не обрушились складированные в углах санки, лыжи, коньки и прочее снаряжение для активных игр, а также рулоны обоев, мотки электрического кабеля, тазы, тряпки и ведра, швабры и веники, коробки с гвоздями и шурупами. В воздухе реяли белесые нити собачьей шерсти. Сам ее обладатель, пес неопознанной мною породы, размером не более портфеля, для порядка издал несколько грозных звуков, но предусмотрительно отступил под защиту ног своего хозяина. Тот посреди гладильных досок, стопок с чистой одеждой и куч грязной, то и дело спотыкающиеся о детские ботинки, сапожки и валеночки, в портках с отвислым задом и огромных шерстяных носках едва не по колено, грустный и обремененный, выглядел пятном, сливающимся с фоном. Казалось, сделай он еще полшага в бок, прислонись к стене, и станет вовсе неотличим от предметов быта. Я подавил в себе жалость. Трое детей — это счастье, а не груз. Другой бы расхаживал, руки в карманы и весело гордился, а этот сопли подбирает. В кухне я не отказал себе в удовольствии исполнить небольшой буф. Заглянул под стол и в холодильник. «Что ищешь?» — подозрительно спросил старый приятель. «Миллион! Когда уже ты, наконец, заработаешь свой миллион, Шульц?» «Скоро!» — убежденно ответил зрелый Рюх. «Быстрее, чем ты думаешь. Считай, он уже в пути. Твое скоро длится 15 лет, пока ты заработал только свое брюхо». «А что?» — улыбнулся мой собеседник, протягивая мне стакан с прекрасно пахнущей жидкостью. «Тоже капитал?» «Сомневаюсь». Живот Шульца, отросший на моих глазах в последние 3 года, действительно сильно раздражал меня. Такой мешочек мягенького сала, постепенно нажратый на добром, вдумчиво и неспешно поглощаемом, обильном и сытном трехразовом питании. Добро бы его обладатель имел склонность к полноте. Нет, Шульц остался таким же тонконогим и узкоплечим человечком. Однако теперь в геометрическом центре его тела образовался овальный контейнер с жиром. По такому рыхлому, едва не полужидкому чреву хорошо с размаху ударить открытой ладонью, как по щеке, и звук получается похожий, звонкий. Кстати, это очень больно и сильно подрывает боевой дух соперника. Впрочем, боевой дух и Шульц — несовместимое понятие. «Ты бы хоть позвонил», — промямлил он. «А то мне надо через 5 минут бежать. Если бы я позвонил, ты бы убежал раньше, чем я приеду». Отношения должника и кредитора противоестественны для человеческой психики и разрушают как личность должника, так и личность кредитора. Каких-нибудь 1,5 часа назад в просторных хоромах банкира я вел себя очень смирно. Смотрел в основном на носки собственных ботинок, лебезил и осторожно подбирал слова. А сейчас расхаживаю по чужой комнате словно хозяин, потому что там я был должен денег, а тут должны мне. Там я был кругом виноват, а тут, считай, Наполеон. А на самом деле кто? «Зачем тебе, — спросил я, — вдобавок к 2 сыновьям и дочери еще и собака?» «Да кучи!» — стеснительно улыбнулся Шульц. «Тогда завел бы себе какую-нибудь дылду 100 кг, чтоб квартиру стерегла. Большая собака много ест, к тому же красть у меня нечего. Денег нет, ценностей тоже». «Значит, 5000 для тебя не деньги». «Какие 5000?» — удивился Шульц. «Откуда у меня 5000?» «Значит, ты не приготовил для меня 5000?» Отец 3 детей опустил глаза. «Нет». «Ты же обещал». «Не получилось». «А сколько получилось?» 3 месяца прошло». «Ты же знаешь, я сам терпеть не могу подобные беседы. Деньги — грязь и мусор, я ненавижу разговор о деньгах. Я и так слишком много о них говорю и думаю». Старый приятель с подозрительной сноровкой, тренировался, что ли, запустил руку в карман штанов и выудил ключи, поджал губы и произнес трагизмом, показавшимся мне чрезмерным. «Вот. Это от машины. Забирай. Я за нее не держусь». а наличных у меня сейчас нет». «Старая хохма», — ответил я. «Ты брал у меня живые деньги, а отдать пытаешься ржавую колымагу. Сколько она стоит? $500? И потом, согласно принципу обратного хода мысли, твоя тачка вряд ли хочет сменить своего хозяина». «Слушай», — вдруг громко перебил Юра, «а почему он тебя совсем не боится?» «Я же сказал, мы добрые знакомые», — аккуратно объяснил я. «Знаем друг друга 15 лет. С тех самых пор, как ты нас свел. Бывало, он меня выручал, бывало, я его выручал. В общем, я никогда не стану пускать его под пресс, и он это знает». «Но он тебе задолжал. 1,5 года не возвращает. У него дом, вон печка микроволновая, посудомоечная машина. Виски наливает. У него богатая жена, пусть отдает». «Видишь, не отдает. Давай-ка я с ним поговорю. Отдаст сразу». «Не надо. Ничего он не отдаст. Нет у него. Всеми деньгами жена заправляет. Зачем мы тогда приехали?» «Ради тебя, Юра. Чтоб ты посмотрел, как наш умник распорядился 15 годами жизни. Не вижу изменений. Живот только. И больше ничего». «Да, живот твой хорош, Шульц», — сказал я мрачно. «Прекрасный живот. Эстетичный, практически безупречный дзенский живот. Пупка не видно, но наверняка это тоже отличный, правильно расположенный дзенский пупок. Наличие такого живота и такого пупка свидетельствует о прекрасно налаженных дыхательных и пищеварительных процессах, что, в свою очередь, указывает на стабильность в быту и вообще в жизни». «Понимаю твое состояние», — горячо произнес бывший зрелый рюх. «Слушай, у меня хорошее время сейчас. Идей масса. В самом ближайшем будущем собираюсь наладить выпуск аудиокниг. Вложение минимальное, а спрос устойчивый. Второй проект еще лучше. Берем старые автомобили 50-х годов выпуска, реставрируем, продаем богатым дуракам. Очень перспективная тематика. Есть еще одна идея». «Хватит», — оборвал я. «Сегодня до 17:30 вечера мне нужны 5000». Шульц покраснел и отвел глаза. «У меня нет». «Выбей из этого живота все сало и пойдем отсюда», — мрачно порекомендовал Юра, поднялся и грубым толчком ноги отодвинул стул. Мне пришлось вежливо вернуть предмет мебели на прежнее место. «Плохи дела, да?» — тревожно осведомился Шульц. «Еще как. Час назад я имел очень серьезную беседу с очень серьезным человеком. Повторяю, мне нужны деньги, срочно, сегодня. Как раз примерно столько, сколько ты мне задолжал. Верни хотя бы что-нибудь. Когда у тебя были проблемы, я тебе помог. Теперь проблемы у меня. Но я не прошу тебя мне помогать. Я прошу всего лишь вернуть мне мое». Зрелый рюх словно уменьшился в размерах. На его лице отразилось глубокое раскаяние. «Не могу. У меня ничего нет». Я отхлебнул из стакана. На его краю заметил след губной помады. Небось, он сюда еще и бледей водит. Постоял с минуту молча. Шульц терпеливо ждал. И вдруг меня накрыло, бешено, кошмарно и крепко. 15 лет я общаюсь с этим человеком, и вот он теперь имеет меня, пользуется мною, вытянул из меня деньги и даже не пытается вернуть хоть как-нибудь, хоть что-нибудь. Где же его порядочность, а также гордость, честность и благородство, а также более мелкие качества личности, группирующиеся рядом с основными, щепетильность, аккуратность, деловая культура? Где это все? Исчезло, что ли, в складках живота? Если я однажды обнаружу у себя такой живот, я немедля застрелюсь. «Ты бы заранее предупредил», — продолжал меж тем мой приятель, стремительно перестающий быть таковым. «Хотя бы за неделю я бы собрал $300. Движением неверной, запутанной хмелем ладони я отодвинул от себя вялые резоны Шульца и стал застегивать пуговицы на пальто. Прекрасное занятие. отлично успокаивающая нервы. Чем мельче моторика, тем лучше она успокаивает нервы. Буйные психи, я знаю, вышивают крестиком и плетут макраме. А ведь ты, Шульц, счастливый человек. Ты мечтал жить так, чтобы не иметь проблем. Чтобы проблемы тебя не хотели. Помнишь, звал к себе Юру за сутки до его гибели. Намеревался его руками отомстить врагу. И все твердил: перебор, перебор. Теперь наладил все так, что ни в чем у тебя нет перебора. Сидишь уютно, тихо, самодостаточно. 15 лет — хороший срок, чтобы научиться отодвигать от себя проблемы. Когда сможешь вернуть долг? Не знаю. Не готов сказать. Буду собирать и гасить частями. Тогда я пошел. Сам позвонишь, когда совесть замучает. «Постой, Андрей!» — позвал вечный соискатель миллиона. «Не уходи! Скоро все будет! На подходе 100% проект! Прибыль гарантирована! Надо просто обождать немного! Просто обождать!» Мне было муторно и гадко. Почему-то вспомнил тюремное прошлое, грубо ответил: «Просто это жопа!» Шульц осекся. Я вышел.